Глава 14. Сапфировый зал. Кенни сидел на полу, скрестив ноги. Перед ним лежали десятки капсул с призрачными червями и песочные часы. Он ждал команды. «Готово», — отозвалась сестра. Кенни порезал руку, взял первого призрачного червя и положил его на рану, после чего перевернул песочные часы. Поморщился от боли в пульсирующей ране, открыл вторую капсулу. Он уже выяснил примерный интервал. Первого прана-червя хватает на 5,5 минут. Второй продержится на 10 секунд дольше, а третий еще дольше. Кенни не знал, почему так, но предполагал, что из-за накопления эффекта. Время шло. Кенни продолжал использовать призрачных червей, ожидая сигнала от сестры. 5, 10, 15, 20 — ценные праночерви, каждый из которых стоил 12,5 килограмм камней праны, исчезали на глазах. Кенни становилось все тревожнее. Что там с Ирой? Она справляется? В это же время в мире духов шла грандиозная битва. Ира бежала, отбиваясь сразу от 3 призрачных элитного ранга. Позади, порыкивая, мчался монстр, похожий на болотно-зеленого тиранозавра. Над ним летел угольно-черный птерозавр, а сбоку несся на огромной скорости юркий велоцираптор. Иру спасало одно — ящеры не только охотились на нее, но и сражались между собой. К тому же они осторожничали из-за страшного эмоки, который исходил от ее тела. Велоцираптор резко ускорился и оказался рядом с Ирой. Запустился второй уровень концентрации. Ее рука на невозможной скорости врезала посохом по морде ящера, отбрасывая его назад. Тирекс тут же бросился на мелкого, а птерозавр заревел, оглушая всех. Страшный звук дезориентировал Иру, она споткнулась и упала. Но тут же вскочила и отпрыгнула, благодаря сфере, спасаясь от пикирующего птерозавра. Посохом врезала по крылу ящера, разрывая тонкую перепонку. «Ха!» — Ира ударила перед собой ладонью, используя выпускание. Огромное количество призрачной праны вышло через ее ладошку и отбросило ящера. Крайне энергозатратный способ использовать 4-й прием. Но действенный, этого не отнять. Ира продолжила бежать. Велоцираптора сожрали, птерозавр потерял немного маневренности из-за повреждения крыла, а вот тиранозавр только стал сильнее после трапезы. И он начал ускоряться, мотая башкой и страшно рыча. У Иры в уголках глаз появились слезинки. Она уже столько бежит, неужели не успеет? Ира перекинула посох в левую ладонь, резко остановилась, замахнулась правой. В ее руке появилось короткое метательное копье. Ира его метнула. Со страшным треском копье врезалось в заднюю лапу тиранозавра. Ящер запнулся и кубарем покатился по топям. Ира продолжила бежать. Копье лишь выиграет время, да и то немного. А во второй уже не получится так просто подловить ящера. Элитные монстры очень умны и быстро учатся. Стало светлее, Ира подняла голову и увидела гигантский синий глаз, зависший в воздухе. Птерозавр мерзко завизжал и бросился к глазу, всем своим существом испуская кровожадную ненависть. «Ты близко», — услышала Ира. «Туда». Синий глаз выпустил луч света, а в следующее мгновение птерозавр разорвал ненавистного врага. У Иры дыхание перехватило. Она чуть повернула в направлении, куда показывал луч света, и попыталась еще сильнее ускориться. Тиранозавр догонял. Впереди, по правую сторону, разгоняя туман, показался еще один ящер. Огромный, рогатый, очень похожий на трицератопса. Он трусил в сторону Иры и тащил за собой мини-армию из нескольких десятков ящеров поменьше. Ира начала паниковать. По левую сторону она увидела монструозных размеров диплодока, который поворачивал свою длинную шею в ее сторону. Она не сможет через них пробиться. Скорей!» Оглушительный визг пронзил небеса. У Иры внутри все застыло. Это тот самый пернатый двуглавый монстр. Она видела его, когда впервые сунулась в огород тролля. Это легенда. Ира ощутила отчаяние. Нет шансов прорваться через такой заслон. Сколько бы призрачных червей она ни поглощала, это не поможет. Тут требуется качественно другой уровень силы, которым она еще не скоро будет обладать. Когда тираннозавр почти догнал ее, резко стало светлее. Ира вскинула голову и увидела десяток гигантских синих глаз, которые разлетелись в разные стороны. Ящеры заревели и бросились уничтожать ненавистного врага, потеряв всякий интерес к Ире. Не веря в происходящее, Ира продолжала бежать. Она пронеслась мимо стаи трицератопсов, которые преследовали сразу два синих глаза. Диплодок поднял голову и попытался зубами схватить другой глаз, не обращая внимания на бегущую совсем рядом Иру. Тираннозавр тоже перестал преследовать ее и бежал за парой синих глаз. Ира увидела впереди светлую землю, что сильно контрастировало с окружающей топью. Чем ближе она подбегала, тем больше деталей видела. Там шел снег, даже метель, из-за которой видимость была ужасной. Ира забежала на снежную землю и остановилась. Звуки словно отрезало. Она развернулась и увидела, как ящеры разрывают последние глаза. Те, кто уже расправились со своими, бежали дальше, даже не думая направиться в снежные земли. «Получилось!» — неверяще прошептала Ира. Она вышла из мира духов и предупредила брата, больше не нужно призрачных червей. Она смогла. «Ты молодец!» — устало улыбнулся Кенни. Перед ним лежали 23 пустых капсул. «Справилась?» «Да, я обратно». Ира вернулась в мир духов и медленно зашагала по заснеженной земле. «Я как будто в реальном мире оказалась», — прошептала она. Кенни рассказывал про поляну Аурелии. Тут было нечто похожее. Снег под ногами хрустел, ветер морозил, хотя, казалось бы, как. Пахло свежестью, чистотой. Ира быстро вытерла слезинку. Ее тронуло ощущение реальности происходящего. В мире духов этого очень не хватало. Впереди стали видны очертания здания. Ира ускорилась и вскоре увидела огромный белый дворец. Не было защитных стен или каких-то прилегающих зданий, только одинокий дворец с открытыми воротами. У входа в два ряда стояли ледяные статуи, изображающие воинов в доспехах. Ира направилась прямо в сторону входа. Ворота были огромные, метров 6 в высоту, не меньше. Чем ближе она подходила, тем волнительнее становилось. Дошло до того, что руки начали дрожать. В духовном теле! Ира попыталась успокоиться и вошла во дворец. Она готовилась увидеть место, где однажды побывала. Огромный зал с гигантской статуей. Но нет. Ира оказалась в другом помещении. Тут было очень пусто. Стояли несколько стульев и кресел. А у дальней стены горел большой камин. Ира такой никогда не видела. У камина в кресле кто-то сидел. «Подходи», — услышала Ира, — «к огню». Подавив дрожь, Ира направилась к камину. Вскоре она, наконец, увидела хозяйку. В кресле сидела знакомая ей девушка, черные волосы, смуглая кожа, ярко-синие глаза. Вторая святая, прекрасная в своем обличии, сидела у камина. «Садись», — приказала она. Ира села. Отстраненно она заметила, что на вид святой столько же лет, сколько было при ее коронации. Но при этом Ши казалась сильно старше. Она словно старуха в теле молодой девушки. Контраст был еще более сильным, чем кусочек снежного поля в центре ядовитых топий. «Ты проделала долгий путь». Святая не смотрела на Иру. Ее взгляд был прикован к огню в камине. «Ты молодец», — «Спасибо», — пробормотала Ира. «Без вашей помощи я бы не попала сюда». «Задавай вопросы», — разрешила святая. Ира некоторое время собиралась с мыслями. Она выделила самые главные темы, которые могли повлиять на жизнь брата. «В голове Кенни прана-червь», — медленно начала она. «В нем сознание или душа третьего святого? Не Лохрашина?» «Я сама до конца не уверена», — покачала головой Ши. «Но очень вероятно, что именно третьего». «Брат недавно встречался с Аурелией», — решилась Ира. «Она уверена, что это третий». «Аурелия? Если она уверена, то должны быть причины. Почему она уверена?» «Когда Кенни вошел в мир духов, он появился на территории третьего. Призрачный, который охранял ту зону, назвал его хозяином и помог телепортироваться». Ши легко, почти незаметно качнула головой. «Как нам с ним справиться?» — задала второй вопрос Ира. «Не знаю. Надо убить прана-червя и осколок души внутри. Но это может повредить мозг твоего брата. Пусть он думает, как разобраться с проблемой. Если не сможет сам, не выживет. Я не позволю Лохрамину возродиться». Глубоко в глазах Ши мелькнул алый уголек ненависти. Это первая эмоция, которую она показала. «Почему вы помогаете брату?» — выпалила Ира. «Почему вы не убили его сразу?» Повисла тишина. Ира медленно выдохнула. Она задала вопрос, который очень сильно интересовал ее и Кенни. Сколько бы они ни обсуждали, не было ни единой логичной причины, по которой Ши решила бы помочь им. «Дело в тебе», — тихо ответила Ши. «Твой брат до сих пор жив благодаря тебе». «Мне?» — не поняла Ира. «Но почему?» «Ты не принадлежишь этому миру. Ты не подвержена ограничениям этого мира», — туманно ответила Ши. «Я не понимаю». Ши, наконец, оторвала взгляд от камина и посмотрела в глаза Ире. «Нам предстоит разговор, девочка. Сложный разговор. И если ты не готова, то лучше приходи попозже». «Я готова», — Ира сглотнула. «Тогда слушай». Ира вышла из Белого дворца. Ноги несли ее сами собой, в голове не было мыслей. Пустым взглядом она смотрела перед собой, не видя, куда идет. Двухчасовой разговор с Ши оказался судьбоносным. Он стал той самой гранью, что разделяла жизнь на «до» и «после». Ира остановилась лишь, когда дошла до края снежной зоны. Подняла голову, посмотрела на туманное серое небо. Прошептала несколько слов, прикрыла веки. Ира неподвижно стояла около получаса, а потом вышла из мира духов. Кенни в это время экспериментировал с червем-маткой. Он сосредоточенно засовывал в разные отверстия разных прана-червей, после чего касался круглого тела червя-матки и прислушивался к своим ощущениям. Таким образом, он искал отличия в отверстиях на теле червя-матки. Некоторые лучше принимали ядовитых прана-червей, другие, наоборот, лечебных. Третьи – атакующих или защитных. А у четвертых вообще что-то непонятное творилось. Кенни тщательно записывал все свои наблюдения. Он был уверен, что данные, которые он сейчас получает за часы, применяя свой природный талант, та же лаборатория Аурелии добывала месяцами, используя сотни различных опытов и горы ресурсов. Ира с нежностью наблюдала за братом, не отвлекая его. Даже когда он сделал паузу и лег отдохнуть, Ира ничего не говорила. «Ты тут?» — тихо спросил брат. Ира не ответила. Выдохнув, Кенни прикрыл глаза. «Надо дождаться сестру. Как-то долго ее нет. Тревожно даже».